Глава 7. Занимаясь Петей, Оля как будто несколько утешилась и развлеклась, но на самом деле она ни на минуту не забывала того, что так сильно огорчило ее. Впрочем, Митя, по-видимому, вовсе не хотел, чтобы она забыла его слова. Напротив, он на другой день повторял то же самое, уже без всякого раздражения прибавил, что, по его мнению, Оля поступит гораздо разумнее, если отбросит все свои нелепые затеи и станет держать себя попроще. Она знает довольно много, больше много других девушек, и может удовольствоваться этим. Оля была до глубины души оскорблена советом брата. Она не могла спорить с ним, не могла доказать ему, что он не прав. Она просто возмущалась, чувствовала себя и оскорбленной, и несчастной. У нее явилось сомнение. Все говорят одно и то же. Все находят ее желания и стремления нелепыми. Может быть, это и правда? Может быть, она в самом деле поступает глупо? Напрасно тратит время и силы? 2 дня девочка не дотронулась ни до одной книги. Когда на третий день утром она по обыкновению пришла к Зейтлер, Леля была поражена ее бледностью, ее утомленным. «Что это с тобой, Олечка?» — с участием спрашивала она. «Ты больна?» «Нет, милая, я совсем здорова», — отвечала Оля и тут же рассказала подруге свое горе, свои сомнения. «Вот-то глупости какие!» — вскричала Леля. «Твой брат, извини, пожалуйста, просто дурак, и его товарищи не лучше. Очень стоит полагаться на их мнение». «Ты послушай, что в газетах пишут. Тетя читала вчера одной знакомой. Я слышала. В Петербурге для женщин читают лекции такие же, как для мужчин. И потом их будут принимать в медицинскую академию. Знаешь, где готовятся в доктора? Значит, там вовсе не смеются над женщинами, которые хотят учиться. А напротив, и как это весело, вдруг сделаться доктором. Да правда ли это только?» Леля недоверчиво спрашивала Ольга. «Ну вот, разве в газетах станут писать неправду? Я нарочно припрятала те номера, где об этом пишут, чтобы показать тебе». Подруги перечитали статьи, указанные Лелей, и все сомнения Оли исчезли. «Боже мой, какое счастье! Здесь над ней смеются! А там, в этом умном, хорошем Петербурге, где живет так много добрых, образованных людей, над учащимися женщинами никто не смеется. Напротив, им помогают, для них читают лекции, и им позволяют делаться докторами, быть доктором. Какая хорошая, полезная деятельность! Неужели она когда-нибудь достигнет этого?» Сердце девочки билось так сильно, что от волнения она ничего не могла говорить, только щеки ее горели и глаза блестели. Леля болтала без умолку. «Знаешь, — говорила она, — я как все это услышала, так и решила, что нам с тобой непременно надо ехать в Петербург. Теперь нас, конечно, не пустят, скажут, что мы еще девочки, ничего не понимаем, но года через 2, через 3 мы будем уже совсем взрослые девицы, и тогда нас никто не удержит. Мы вместе будем учиться и вместе сделаемся докторами. Только я не знаю, какие болезни лучше лечить, или, может быть, можно все, как ты думаешь?» «Ах, Леля, не все ли равно?» – задумчиво заметила Ольга. «Только бы это исполнилось. Только бы поехать туда, да начать учиться». «Мы поедем, это уже, наверное», — убежденным голосом отвечала Леля. «Для меня, по крайней мере, это дело решенное». С этой минуты у девочек явилась цель в жизни, явилась мечта, которая и утешала, и поддерживала их. Они решили до поры до времени никому не сообщать этой мечты, чтобы не встретить заранее противодействия ее исполнению. Они никому не говорили ни слова о том, что так сильно возбуждало их, но, оставаясь наедине, подробности обсуждали и то, каким путем добьются старших согласия на свою поездку и как устроиться в этом неведанном им Петербурге, и как распределят свои занятия, и как в далеком будущем заживут самостоятельную и полезную жизнью. Теперь уже они читали и учились не только потому, что их интересовало, не только потому, что им было обидно оставаться глупее своих сверстников-мальчиков, но и потому, что эти занятия представляли им возможность устроить свою жизнь по-своему и лучше, чем они видели вокруг себя. «Надеюсь, что когда я буду знаменитым доктором, — говорила Леля, — от меня не потребуют, чтобы я целые часы выдумывала, какое платье да какая прическа мне к лицу, как кузина Мими. И меня не будут бронить за то, что я недовольно почтительна с княгиней Солнцевой и недовольно любезно отвечаю на разные глупости мосье Жака. А мне, — думала Оля, — не придется, как уверяют маменька и тетенька, выбирать одно из двух или ждать помощи от братьев, или стараться найти себе богатого мужа. Я буду так же, как Митя и как другие мужчины, жить своим трудом, полезным, хорошим трудом, а не милостями других. Оживленная этой мыслью, этой надеждою, Оля уже равнодушно смотрела на то, как окружающие относятся к ее занятиям. Она стала учиться одна, без помощи Мити, изредка только обращаясь к нему с каким-нибудь вопросом, и не смущаясь тем, что он давал свои ответы сухим, недовольным тоном и часто повторял: «Полно тебе, Оля, ведь ты, право, уже довольно знаешь». Кроме того, она решила, что должна присадить за книги своих младших сестер. С маленьким Васей она уже начала немного заниматься по просьбе матери, которая говорила, что умрет спокойно, если успеет пристроить гимназию и младшего сына. А Глаше и Маше Марья Осиповна рассуждала так же, как и о старших дочерях, что для них учение — лишняя роскошь. Впрочем, она не мешала Оле заниматься с ними сколько и о чем угодно. «Пусть себе хоть за книжкой сидят», — рассуждала она. «Все лучше, чем шуметь да платье рвать». А Оля утешалась мыслью, что не одна она, а и сестры ее получат возможность жить той хорошую жизнью, о какой она мечтала. Одно смущало девочку и часто заставляло ее проводить бессонные ночи. Откуда возьмет она денег, чтобы ехать в Петербург и жить там? Лили хорошо говорит, это дело решенное. Ее мать богата. Если она согласится отпустить дочь, конечно, даст ей и все необходимые средства. А кто поможет ей? Кому может она обратиться с просьбой о помощи? Уж, конечно, не к бедной постоянно нуждающейся матери, ни к тетке, которые, наверное, станут всеми силами мешать ей, самой заработать. Но как? Чем? Впрочем, как скоро, — утешала себя девочка, — года через два, через три, а к тому времени, может быть, что-нибудь и случится совсем неожиданное. И вдруг это неожиданное действительно случилось. В один день, когда все семейство сидело за своим скромным обедом, почтальон принес на имя Марьи Осиповны письмо с черной печатью. Бедная женщина, привыкшая встречать в жизни больше горя, чем радостей, задрожала при виде этой печати и от волнения едва могла прочесть письмо. В письме ее извещали, что в Москве скончалась старая тетка покойного Александра Фомича и оставила ей по завещанию 2000 рублей, прося ее употребить эти деньги с пользою для сирот ее милого племянника. «Мы разбогатели! У нас 2000! Ура! Мы наследники!» — кричали и волновались дети, когда Митя, взяв из дрожащих рук матери письмо, объяснил им, в чем дело. 2000 — не бог знает, какие деньги, но для бедной семьи, часто не знавшей, хватит ли денег на покупку новой обуви, когда старая отказывалась служить или новой одежды, когда прежняя становилась слишком короткой, это было целое богатство. Марья Осиповна и плакала, и смеялась, и крестилась. Дети строили всевозможные воздушные замки, на осуществление которых понадобился капитал, по крайней мере, раз в 5 больше полученного. Мария Осиповна не спала всю ночь, раздумывая, как ей лучше исполнить волю доброй старушки, как разумнее употребить деньги на пользу детей. На следующий день она собрала по этому поводу целый семейный совет. На этом совете присутствовали Илья Фомич, Лизавета Сергеевна, Филипп Семенович, Анюта и Митя. Младшим детям, не исключая Оли, позволено было слушать рассуждения старших, но их мнений никто не спрашивал. На самом зрелом обсуждении вопроса решено поступить так. Часть денег, рублей 300-400, употребить на уплату разных мелких долгов, очень тревоживших Марью Осиповну, и на самое необходимое улучшение меблировки и одежды семейства. Остальные деньги следовало беречь на случай какой-нибудь крайней надобности для кого-нибудь из детей. «Ваша Ольга уже почти невеста», — заметила Елизавета Сергеевна. «Хорошо, если вам можно будет дать ей хотя какое-нибудь приданое». «Да вот и Васеньку надо будет в гимназию отдать», — сказала Марья Осиповна. «Что ж, это дело доброе», — похвалил Илья Фомич. «Дадите сыновьям образование, старших дочек замуж пристроите, так и можете спокойно жить. Они вас до младших сестер не оставят». «Я и для себя попрошу у маменьки часть этих денег», — вставил свое слово Митя. «Я непременно хочу кончить курс гимназии, а потом ехать в Петербург или в Москву, в университет». «По-моему, это совершенно лишнее», — своим обычным решительным тоном заметил Филипп Семенович. «Поучился в гимназии и довольно». Прочие родственники, конечно, кроме Анюты, думали иначе. Им казалось, что не следует закрывать молодому человеку путь к высшему образованию, особенно потому, что это высшее образование давало ему возможность в будущем приобретать лучшие средства к жизни. «Он у меня такой умный», — говорила Марья Осиповна. «Пусть тебе учится, его время не уйдет. Он всю семью поддержит». Итак, вопрос о Мите был решен скоро и почти единогласно. Филипп Семенович не выразил своего согласия с общим мнением. Он почел бы это унизительным для своего достоинства. Но он и не возражал. «Слава Богу!» — говорила Марья Осиповна, когда гости разошлись. «Все у нас хорошо придумано. Митенькино желание исполнится, и Васюту с осени можно определить в гимназию. И для тебя, Олечка, отложу хоть 4 сотенки или 5 сотен. Конечно, Анюточка у меня вышла замуж без приданого. Но да ведь такого добродетельного человека, как Филипп Семенович, поискать. А с деньгами все же легче будет пристроить». Ольга так часто слышала и от матери, и от тетки, и от сестры разговоры о том, что ей необходимо пристроиться, то есть отыскать себе мужа, который дал бы ей возможность вести безбедную праздную жизнь, то она уже перестала возмущаться этими разговорами. Она не стала возражать, не стала отказываться от своего приданого. Напротив, она крепко поцеловала мать и от души поблагодарила ее. Марья Осиповна даже удивилась такому внезапному благоразумию дочки и с радостью подумала, что она перестает дурачиться, начинает, наконец, понимать жизнь. А Оля радовалась вовсе не тому, о чем думала мать. «Эти деньги отложены для меня, считаются моими», — рассуждала она. «Значит, когда маменьке, что я хочу ехать в Петербург учиться, она мне их даст. Я поеду, поступлю в академию, я сделаюсь доктором. Какое счастье!» Эля, конечно, узнала о неожиданном счастье подруги и вполне разделяла ее радость. Теперь уже никакие сомнения, никакие опасения не мешали девочкам мечтать и в то же время приготовляться к той цели, какую они себе положили. Впрочем, по правде сказать, они больше мечтали, чем приготовлялись. На серьезные, усидчивые занятия у обеих не хватало времени. Утром Оля учила младших детей, особенно Васю, которого надобно было приготовлять в гимназии. Вечером она помогала Пете готовить уроки. Днем ей приходилось гладить, штопать и шить груды белья для всей семьи. Она могла взяться за книгу только поздно вечером, когда уже все улягутся спать. Почитает, попишет она час-полтора, и усталые руки беспомощно падают на колени, усталые глаза слипаются, усталая голова отказывается думать, понимать. Приходится гасить свечу, ложиться спать в надежде, что завтра будет лучше, что завтрашний день принесет больше сил, больше бодрости, а на завтра опять начинается то же. Опять утомительная дневная работа, опять усталость, сонливость именно в те минуты, когда она менее всего желательна. У Лели дело шло еще хуже. Ей исполнилось 16 лет. Ей шили длинное платье и объявили, что теперь она должна держать себя как взрослая девица. Учителя, кроме учителя музыки, перестали ходить к ней. Англичанка-гувернантка оставалась при ней только для практики в английском языке. И все время Леля проводила с матерью, принимала с ней вместе гостей, делала визиты, выезжала на балы и вечера. В ней находили ум и оригинальность, благодаря изящным, искусно придуманным туалетам. Она казалась хорошенькой, ее называли прелестной, и это льстило ее тщеславию. Ей приятно было, что мать обращается с ней как со взрослой, дает ей больше свободы, что гувернантки не читают ей постоянных нотаций насчет манер, и она беззаботно предавалась удовольствиям. Но вот на несколько дней наступало затишье. Не предвиделось никаких особенных выездов, оставалось много свободного, незанятого времени. Приходила Оля. Опять начинались разговоры о хорошем будущем, вспоминались мечты, стремления. Леля набрасывалась на книги и, забывая все окружающее, начинало читать, учиться, но, увы, недели пустой праздной жизни уносили из головы ее половину тех знаний, какие ей урывками удалось приобрести. Всякий раз нужно было повторять старое, очень медленно продвигаться вперед, а мозг, не привыкший к правильной, постоянной работе, быстро утомлялся. Являлась скука, уныние, а тут, кстати, подвертывалось какое-нибудь приглашение из магазина, приносили для примерки новый костюм, и книги отбрасывались в сторону, и девочка отдавалась жизни, которая не требовала ни трудов, ни усилий. «Ах, Леля!» — говорила иногда Ольга. «Я просто в отчаянии. Нам с тобой никогда не выучиться всему, что нужно. Я уже далеко отстала от Мити, и теперь ни за что не могу с ним сравняться. А ты знаешь еще меньше меня. Это пустяки», — беззаботно отвечала Леля. «Через год мы поедем в Петербург. Там тебе не нужно будет работать на семью, а мне веселиться. Мы засядем вместе за книги и скоренько догоним твоего Митю». Ольга сомнительно покачивала головой, вовсе не разделяя спокойной уверенности подруги.